Глава 6. Победа. Примечание. В этой главе автор использовал мемуары П. Цупко, С. Долгушина и других. 1 сентября 5-я, 6-я и 8-я воздушная армия РКК с аэродромов во Франции и Северной Италии нанесли массированный бомбовый удар по Мюнхену, Ингольштадту, Нюрнбергу, Штутгарту, больше 7 тысяч бомбардировщиков и истребителей, творили в Западной Германии то, что вытерпела Белоруссия в 1941-м. Танковые корпуса «Рыбалка», «Катукова» и «Ротмистрова» вонзались в германские земли стальными клиньями. Мехкорпуса продвигались вперед, не отставая от танков, тем более что их сопровождали 203-мм гаубицы Б-4 и 152-мм МЛ-20, превращавшие бетонные доты немцев в щебень. Бои шли страшные, но Красная Армия прошла хорошую школу. Уже 20 сентября части под командованием генерала Горбатова заняли Франкфурт. Подкрепления поступали постоянно. Суда, реквизированные в портах Италии и Франции, шли в Черное море, принимая на борт личный состав, технику и артиллерию в Севастополе, Одессе и Новороссийске. В сентябре англо-американские войска под командованием Эйзенхауэра и Монтгомери высадились в Нормандии, начав освобождение Франции, уже порядком зачищенной РКК. Тогда же войска 1-го Прибалтийского фронта, Баграмян, 1-го Белорусского, Рокоссовский, 2-го Белорусского, Захаров и 3-го Белорусского, Черняховский, перешли в наступление на Кёнигсберг и Варшаву. Остатки группы армий «Центр» поспешно отступали, не имея даже прикрытия Люфтваффе. В 6-м воздушном флоте самолеты еще оставались, но заправлять их было нечем, поскольку большую часть заводов синтетического горючего ВВС РКК разбомбили. Советские войска гнали немцев, раз за разом устраивая котлы. Армия 1-го Украинского фронта, Ватутин, 2-го Украинского, Конев, 3-го Украинского, Малиновский, 4-го Украинского, Толбухин стремительными ударами овладевали Венгрией, Чехословакией и Австрией. Уже в 20-х числах октября советские войска, двигаясь с востока, перешли Одер, развивая наступление. Одновременно 14-я армия Норвежского фронта высадилась в Дании с территории Швеции, нанося удар в направлении Вильгельмсгафена. Таким образом, к ноябрю 1943-го весь Третий Рейх оказался в окружении, и Красная армия начала медленно смыкать кольцо. Упорные бои в Германии продолжались всю зиму, до самой весны. Немцы сопротивлялись отчаянно, но русские ломили, кольцо сжималось, к концу апреля 1944-го почти вся территория Рейха была оккупирована советскими войсками, кроме Берлина и окрестностей. Веяло победой. Челышев явился на КП чуть ли не последним. Командир полка, стоя у карты, ставил боевую задачу. Следует нанести массированный удар по главной немецкой военно-морской базе в Балтийском море, крепости Пилау, всеми наличными экипажами полка. С нами взаимодействуют топ-мачтовики из 51-го минно-торпедного авиаполка, истребители 21-го полка и штурмовики 9-й авиационной дивизии. Военно-морская база Пилау является сильнейшей из всех гитлеровских баз на Балтике. Она охраняет с запада подступы к Кёнигсбергу, имеет мощное укрепление и очень сильное зенитное и истребительное прикрытие из 51-й эскадры «Мёльдерс». Но мы — балтийские летчики, и нам надо обязательно сокрушить эту базу вместе с ее «Мёльдерсами». По самолетам! Тушка летела непрерывно низко, всего на 7 тысячах метров. Рядом плыли в небесах три девятки П-10, чуть в стороне — восьмерки лавок сопровождения. У самой воды разными маршрутами к цели следовали авиаполки топ-мачтовиков и штурмовиков со своими истребителями прикрытия. В эфире послышался голос флагштурмана полка. «Пора! Разворот! Курс 32 градуса!» Ту-10 слегка накренился, начиная разворот, как птица в стае. Все крылатые машины повернули к невидимому берегу. На синей-голубой поверхности воды с трудом различалась чуть заметная темная полоска. Это была песчаная, почти безлесая коса. Вот и база Пилау проявилась. Темное пятно прямо по курсу, а над ним едва видные черточки вражеских истребителей. «Готовность! Есть готовность!» Уже просматривались транспорты и корабли в акватории базы. Они стояли у пирсов и на бочках. Коса прорезалась узкой полоской воды. Это был канал, проход из Балтийского моря в залив Фришесхаф и дальше к Кёнигсбергу. С левой стороны канала громоздились кварталы небольшого городка до островерхия Кирхи, а напротив — пакгаузы, чистокол кранов и прочее портовое хозяйство, четкие прямоугольники больших казарм, склады и ангары аэродрома Нойтиф с бетонной полосой посередине. На берегу залива Фришесхаф виднелись еще ангары, а на воде, словно утки на пруду, пластались гидропланы. Эфир заполнил четкий командный голос. «Внимание! Всем! Я 07! Буря! Буря!» Буря — это условный сигнал начала комбинированного удара. С разных сторон на Пилау устремились авиаполки. С аэродрома Нойтиф взвивались черточки Фокке-Вульфов. «Маленьким очистить пространство!» Восьмерки лавочек и По-7 тут же завязали драку, завели с вражескими истребителями сумасшедшие карусели. В городе, в порту и на аэродроме вспухли клубы взрывов. То илы точно по графику окучивали позиции зенитных батарей. Послышалось полузабытое «боевое развертывание! Нанести удар по плавсредствам звеньями спикирования! Цель выбирать самостоятельно! Атака!» Челышев вздохнул. «Пике — это не для звена, а тушек». «Павло, готовь запуск». «Всегда готов». Корабли, транспорты, берег — все внизу опоясалось пульсирующими огнями бешено стрелявших зениток. Но пальба шла неровная, штурмовики давили ПВО. «Командир, справа ниже фоккеры! Выходят в атаку на Петляковых!» Челышев взглянул направо, и у него зарябило в глазах. Развернутым рой-строем к пикировщикам приближались несколько десятков фоке-вульфов. Они шли на разных высотах, с копом. «Внимание, маленькие! Опасность справа! Прикройте!» Рой-строй потыкался-потыкался, пытаясь приблизиться к пикировщикам, но везде наталкивался на заградительный огонь Ла-7. «Старшим стрелкам! Помогите маленьким!» «Есть!» Заработали, задолбили спаренные пушки, язвя фоккеров сверху. «Штурман!» «Готово! Первый пошел!» Ткачук выводил чайку на крупный, стоявший у бочки транспорт. Обе трубы судна слегка дымили, на палубах громоздились укрытые брезентом грузы, серые борта едва возвышались над водой. Планирующая бомба взорвалась в трюме, разваливая транспорт почти пополам. Клубы огня и дыма взвихрились, все разбрасывая с палубы. «Цель накрыта! Тонет!» «Пожалуй, 1008 будет? Факт!» «Я, 01. Второй заход!» Три Ту-10 описали в вышине плавную дугу, выходя на боевой курс. Открылись люки задних бомбоотсеков, и ровно 30 тонок ухнули вниз на дома и казармы, ангары и склады. Хана, Пиллау. «Дядя Миша, колонну не трогайте, ее уже помножили на ноль. Летите к Дрездену, там на окраине еще работает заводик синтетического горючего. Сушки отметили его. Сотрите завод с карты!» «Принято!» Внизу велась траурно-черная ленточка Эльбы с белыми заберегами. Декабрь на дворе, а река не замерзла. Европа. Земля внизу была подернута дымкой изморози и легким налетом снега. Пашни, стерня, луга просматривались четко. Иногда на заснеженном поле чернели остовы сгоревших танков. Подбитые в прошлом месяце выделялись ржавыми потеками и шапочками снега, а свежая бронетехника словно углем была припорошена. По дороге, фыркая дизелями, катилась колонна ИС-3. Мощных, грозных и красивых машин. «Вижу Дрезден!» «Точно он!» «А вон это, как ее? Фрауенкирхе!» «Вижу завод!» Ерохин хмыкнул. «Сложно не увидеть. Фонтаны цветного дыма восходили в небо, обозначая цель. Серые бетонные корпуса, переплетение труб, резервуары, цистерны на путях. На боевом курсе! Приготовиться к атаке! Четверки Панина! Подавить зенитки!» «Тут всего пара дохлых флаков, командир! Сейчас!» Парочка РСов покончила с ПВО, и штурмовики завиражили, становясь в круг над приговоренным заводом. «Атакуем!» Внезапно ворота одного из цехов распахнулись, и на грязный заснеженный двор высыпала толпа людей в полосатых робах и таких же шапочках. Вздымая костлявые руки к небу, они словно молили о пощаде. За их спинами суетились молодчики в черном, но узников было куда больше, сотни и сотни. «Отставить атаку! Звену Горбункова пройтись по цистернам!» «Горбункову только скажи». Пушечные очереди прогремели по цистернам, три из них лопнули, раскрываясь железными цветками и выбрасывая в небо облака гари и пламени. Воздушная волна сбила с ног узников, стоявших впереди, но больше ни одного снаряда не взорвалось на промплощадке завода. Жалко было, живой щит. «НКВД сюда надо!» — зло выговорил Панин. «Одних к стенке, других в столовку, шкелетов этих». «Возвращаемся», — скомандовал Михаил. Задание штурмовики не выполнили, но на душе было спокойно. Лишь бы наши успели зачистить завод, отделили бы черных от полосатых. Это тоже Европа. Ту-12 сел на поле аэропорта Темпельхоф, прокатился и загудел винтами, разворачиваясь. Жилин один занимал восьмиместную каюту. Заглянувшая стюардесса мило ему улыбнулась. «Прибыли, товарищ маршал авиации!» — доложила она по строевому. «Я так и понял». Натянув фуражку и подхватив чемоданчик, Иван покинул самолет. Огромное здание аэровокзала его впечатлило не слишком. Моторы авиалайнера останавливались, и все слышнее делался грозный шум битвы. Гулкая канонада забивала треск автоматных очередей и даже взрывы бомб. «Тоже апрель», — немного отстраненно думал Жилин. «Только годом раньше. Целым годом». Вся Германия лежала в руинах, и везде, от запада на восток и с юга на север, трепетали красные флаги над поверженными городами и весями рейха. Скоро тут провозгласят Германскую Демократическую Республику, и это будет не та скромная ГДР на землях Восточной Германии, а весь тутошный Фатерлянд. И пускай союзникам все же досталась Западная Франция, зато Италия уже никуда не денется из зоны жизненно важных стратегических интересов СССР. И Норвегия с Данией, и Чехословакия, и Венгрия с Австрией, и Польша, скромненькая такая маленькая, без прирезок за счет СССР, Германии и Чехословакии. А приходовали англосаксы, болгар с румынами и прочих хорватов. Вот пусть теперь и маются с ними. Придерживая фуражку, Жилин проследил за самолетами родной третьей эскадрильи. По-10 садились на ровное травяное поле, а четверка Баукова недоверчиво кружила над Темпельхофом. Перестраховывается. Немцам уже не на чем летать, ни один мессер уже не покажется над аэродромом. Одни сбиты, а те далече. Иван поморщился. Запах первых цветов из пригородных садиков мешался с кислой гарью. Ничего, надо немного потерпеть. Уже немного осталось. Дольше ждали. 28 апреля столица Рейха была окружена, но штурмовать город не стали. Блокированный Берлин взяли в осаду, чтобы не гробить зря солдат. Через неделю немцы сдались, а 5 мая Альфред Йодль подписал акт о безоговорочной капитуляции. Война закончилась. Верхний свет в кабинете Сталина был потушен, и могучие сполохи праздничного салюта ложились на лицо вождя разноцветными отцветами. Гул выстрелов доносился глухо, как и крики людей, ликовавших на Красной площади. Рядом с верховным главнокомандующим стоял Жилин. Жуков, Кузнецов, Берия, Молотов почтительно отдалились. Иосиф Виссарионович улыбался в усы, думая о своем. Потом, рукой, сжимавший выкуренную трубку, повел к окну. «Народ празднует, товарищ Рычагов», — сказал он. «Мы победили!» «Да, товарищ Сталин», — откликнулся Жилин. «Но...» — вождь покивал. «Империалисты готовят новую войну, знаю. Эти не уймутся, пока не умоются кровью. Почти каламбур. Что ж, мы обещали нашим союзничкам объявить войну Японии, и мы сдержим свое слово. Мы ознакомились с вашими предложениями, товарищ Рычагов. План «Желтороссия» нам нравится. Прогнать японцев из Маньчжурии и присоединить к РСФСР Маньчжурскую АССР. А что, у Советской России мало земель? Товарищ Сталин, когда при царях строили Транссиб, его вели вовсе не к Владивостоку. Конечным пунктом назначения должен был стать порт Дальний, по-китайски Далянь, по-японски Дайрен. Он не замерзает зимой. Одной КВЖД мало. Согласен, незамерзающий порт на Дальнем Востоке нам нужен. Но вы, товарищ Рычагов, не все изложили в своем плане. Да, товарищ Сталин, я предлагаю не доводить войну с Японией до победного конца. Курилы, Южный Сахалин и Маньчжурию мы у япошек отнимем. Но лучше бы договориться с ними по-хорошему. Императорская армия и флот сковывают на Тихом океане крупные силы американцев и англичан. Вот и пусть сковывает. Мы даже можем помочь Токио. Подкинем японцам леса, нефти, угля, стали, танков и орудий, и самолетов, старых, разумеется. И пусть воюют. Пускай высаживают десант в Калифорнии или в Австралии, топят линкоры англосаксов, избивают их летающие крепости. «Вы мыслите как стратег, товарищ Рычагов», — усмехнулся Сталин. «Поддерживаю и одобряю. Американцы торговали с Гитлером втихушку, наживаясь на наших смертях. Так отчего же нам не дозволено подобное? Однако решительный бой грянет не на Тихом океане, не в Азии, а в Европе. Наши войска из Италии и Германии, из Западной Франции мы выводить не станем. Перебросить танки к Ла-Маншу несложно, тем более что Черчилль задумал немыслимое». Примечание. Операция под кодовым названием «Немыслимое», разработанная по заданию Черчилля весной 1945 года в нашей реальности, предполагала тотальную войну с СССР. Дата объявления боевых действий — 1 июля 1945 года. «Верно, товарищ Берия!» «Да, товарищ Сталин», — почтительно отозвался нарком. «Операция под таким названием разработана этой весной по заданию Черчилля. Англичане и американцы боятся нашего присутствия в Западной Европе. По сути, они поддерживали Гитлера в его войне с СССР. План сухопутной кампании, согласно операции «Немыслимое», предполагает нанесение двух главных ударов от линии Цвикау, Хемниц, Дрезден, Герлиц, чтобы освободить Польшу». «Освободить от нас?» — усмехнулся вождь. «Да, товарищ Сталин, удары будут нанесены по направлениям Штеттин, Быдгощ и Лейпциг, Бреслау. Предполагается ввод англо-американских войск в Вену, Прагу и Берлин. Весь смысл наступления бывших союзников заключается в том, чтобы Восток Европы не оказался в сфере нашего влияния, а Константинополь не стал советским». «Станет», — буркнул Сталин. «Однако победить Англию на суше — это мы сможем. На что мы противопоставим ее Королевскому флоту, товарищ Кузнецов?» «В строю РККФ находятся линкоры «Ленин», «Александр Невский», «Иоанн Грозный», «Киров», «Марат», — перечислил нарком флота. «Плюс итальянские «Импера», немецкие, тоже еще не переименованные линейные корабли, «Шарнхорст», «Шлезиен» и «Шлезвиг-Гольштейн». Два последних однотипных можно назвать в честь Маркса и Энгельса, товарищ Сталин». «Хорошее предложение», — кивнул Иосиф Виссарионович. «А еще недостроенный немецкий авианосец «Граф Цепелин», — продолжал Кузнецов. «Тяжелые крейсера «Дойчланд», «Адмирал Шейер», этот пока на ремонте, как и «Адмирал Хиппер», легкие крейсера «Эмден», «Кёльн», «Лейпциг» и «Нюрнберг». Шесть больших океанских подлодок типа 21. Это огромные субмарины. Итальянские тяжелые крейсера «Больцано», «Трента», «Триести», «Гориция», «Сан-Джорджо», приписаны к Черноморскому флоту. Плюс наши крейсера и, главное, авианосцы. В Молотовске, Николаеве и Ленинграде ударно строятся БДК, большие десантные корабли. С этими силами, думаю, мы сможем устроить блокаду Британских островов и высадку десанта. В том случае, — сухо заметил Молотов, — если Вашингтон и Лондон объявят нам войну. Сталин кивнул. Разумеется, первыми развязывать войну мы не станем. «Согласно операции «Немыслимое», товарищ Сталин», — вставил Берия, — «началом боевых действий выбрано 1 июля». «Время еще есть», — сказал вождь. В это время грянул особо сильный залп, и в небе над Москвой распустились букеты огненных цветов. «Мы подняли красный флаг над Рейхстагом», — медленно проговорил Сталин. «Поднимем его и над парламентом в Лондоне». Тигриные глаза вождя уставились на Ивана. «Нам удалось изменить историю, товарищ Рычагов». — медленно проговорил Иосиф Виссарионович. «И теперь никакие путешественники во времени или пришельцы из космоса нам не помогут». Присутствующие изобразили недоумение, иные даже нахмурились. Сталин и не так давно опальный Рычагов говорили о вещах, известных лишь им двоим. «Справимся сами, товарищ Сталин!» — улыбнулся Жилин. «Наше дело правое!» Текст читал Арсеньев.